Дмитрий не отвечал. Он просто слушал ее и любовался ее рукой, лежащей на подлокотнике кресла. «Правда, правда», — неспешно говорила гостья. Дмитрий уже уловил эту ее манеру говорить как бы нараспев с паузами. «Иногда я просто не понимаю себя, особенно после того, как совершу поступок, которого никак от себя не ожидала, ни при каких условиях. Мне даже кажется, что внутри меня есть еще кто-то, не совсем на меня похожий. Он-то и толкает меня на безрассудство, опрометчивые действия. Это чрезвычайно усложняет мою жизнь, потому что мне ничего не нужно от жизни, кроме как спокойствия, чтобы ничего не мешало, понимаете?» Дмитрий кивнул. «И вы думаете, что ваша родословная могла бы что-нибудь объяснить?» «Да, может быть. Вообще, иногда я просто физически чувствую, как на меня смотрит из прошлого целый сон умерших людей, моих пращуров, наблюдает за мной. И кто-то одобрительно кивает, если находит в моих поступках что-то стоящее, и наоборот, с осуждением качает головой, если что-то не так. Но вы знаете, Дмитрий Павлович, это не помогает мне в жизни. Потому что не все ведь хорошо сегодня, в конце 20 века, что было хорошо в начале 19-го. Дмитрий рассмеялся. «И кто же из этих, — он перечислил фамилии, указанные в бланке, — руководит вашими поступками? Не этот ли самый старший, граф Мусин-Пушкин, Алексей Иванович? Вы ведь знаете, что он задал работу в первую очередь целому легиону литературоведов и историков. Вы имеете в виду находку слова о полку Игореве? Да, Дмитрий Павлович, я кое-что читала и раздумывала над этим. Я знаю, что Алексей Иванович почти никому не рассказывал про то, каким образом досталась ему находка. Только однажды проговорился, что купил у архимандрита Спаса Ярославского монастыря, не помню имени, Иоиля. Елена с изумлением глянула на него. «Вы занимались словом? Или у вас тоже предки по линии Мусиных-Пушкина?» «Я занимался дворянскими родами», — сдержанно объяснил Дмитрий. «Но если бы я был исследователем слова, то не похвалил бы вашего пращура за легкомыслие. Или, наоборот, похвалил бы? Я имею в виду проблему авторства. Уверен, что Мусину-Пушкину автор был известен, но он по каким-то причинам скрыл его имя. Я слышала, что в последнее время много специалистов склоняются к мысли, что это был знаменитый проповедник, белорусский монах. Опять не помню имени. Кирилл Туровский. Вы, конечно, знаете, что есть еще одна версия, позднейшая стилизация. По существу подлог. Хотя литературоведы называют это мягче, мистификация. Если так и было, Мусин-Пушкин, несомненно, знал об этом. И молчал. Как вы считаете, как бы он отнесся к ажиотажу вокруг авторства слова в ученых кругах? Я думаю, это его позабавило бы. Теперь Дмитрию вдруг пришло в голову, что он разговаривает с Еленой так, как будто полностью уверовал в подлинность ее родства с фамилиями, перечисленными ею в бланке. Как будто она уже обрела право отвечать за свою родню. Он упрекнул себя за поспешность и спросил. «А вы, Елена Юрьевна, вы делали попытку восстановить вашу родословную? Эти фамилии, которые вы перечисляете?» «Большинство из них я впервые услышала от бабушки. Я понимаю, Дмитрий Павлович, что мне следует все вам рассказать и начать с самого начала. Но, может быть, прежде всего о бабушке, наверное, и надо было бы рассказать. Она была необыкновенным человеком. Дмитрий готов был выслушивать длиннейшие истории о бабушке и прабабушке, лишь бы эти истории рассказывала необыкновенная гостья с такой неординарной внешностью, глубоким грудным голосом и загадочными темными глазами. Но вспомнил об очередном бракоразводном процессе, где он, как всегда, представлял слабую сторону. Елена заметила беглый взгляд, брошенный им на часы, и спохватилась. — Я заговорила вас, Дмитрий Павлович. Вам, наверное, это не очень интересно. Или вы спешите? — Все это очень интересно. И чем больше вы вспомните, тем полнее получите информацию. Но я действительно тороплюсь, Елена Юрьевна. Через час меня ожидают в суде. Сейчас надо обсудить, как мы поступим дальше. Я должен буду выслушать вас и расспросить кое о чем. Здесь, если вам удобно. Или у меня, — поторопилась сказать Елена. Я думаю, лучше будет, если я вас приглашу, скажем, завтра вечером к себе. Есть старые вещи, фотографии. Вообще удобнее будет у меня. Дмитрий полностью разделял эту мысль. Действительно, с такой женщиной удобнее говорить у нее дома, чем в холле конторы «Голубая кровь», пусть даже и украшенной великолепной искусственной лианой. Проходившие на обед сотрудники уже не раз бросали на них любопытные или иронические взгляды, пересмеивались. Дмитрий невольно представлял себе, как странно должно быть, выглядели они в глазах проходящих. «Хорошо, Елена Юрьевна, мы все это посмотрим и обо всем поговорим. Есть у меня еще к вам просьба. Можно считать это заданием. Я хотел бы, чтобы все сведения, которыми вы располагаете о ваших предках, вы изобразили на бумаге, ну, в виде генеалогического древа. Это возможно?» Елена задумалась. На ее губах промелькнула слабая улыбка. «Это напоминает мне исследование по генетике. Знали бы вы, сколько мы чертим подобных схем. Я вам обо всем расскажу. Завтра в 6:30 вечера вас устроит?» Дмитрий поспешил сказать, что устроит. На завтра не планировалось ни бракоразводных процессов, ни прочих дел по службе. Правда, когда за гостьей уже закрылись большие стеклянные двери, он не посмел проводить ее дальше. Он вспомнил, что одна особа предлагала ему завтра вечером сходить на дискотеку, но о ней ему сегодня почему-то меньше всего хотелось думать. Особа, которая приглашала его на дискотеку, была очаровательным, ангелоподобным созданием с голубыми глазами и светлыми кудряшками. Дмитрий до сих пор не определился окончательно в отношении ее. До недавнего времени женщины занимали немного места в его жизни. Поглощенный учебой и карьерой, он почти не думал о них, и несколько коротких связей, пережитых в юности, трудно было назвать романами или даже любовными приключениями. Он просто спокойно ожидал, когда жизнь подарит ему нечто серьезное, наградив за терпение и труды. Он не мог сказать, что это настоящее вошло в его жизнь вместе с Витой, но как-то так получилось, что он почти привык находить ее в своей холостяцкой комнатке в общежитии, она завела себе отдельный ключ. Приспособился к ее капризам и причудам, а взамен получил любовь, которая трогала и забавляла его, не вызывая, однако, ответного глубокого чувства. Возможно, его отношение к ней было бы серьезнее, если бы она сама так настойчиво не намекала на перспективу женитьбы, а он терпеть не мог, когда кто-то решал за него. Кроме того, его обескураживало отношение Виты к его любимому занятию. Она была абсолютно равнодушна к гербам, геральдике и родословным. Но это было бы еще полбеды. Порой она выражала живейший интерес к его адвокатской практике. И он подозревал, что подогревался этот интерес теми баксами, которые ему удавалось извлекать из бракоразводных процессов и разделов чужого имущества. Часть раздобытых баксов тратилась на косметику фирмы «Ланком» и сигареты «Честерфилд». Такая избирательность настораживала Дмитрия. Душистый запах упомянутых сигарет встретил его у дверей комнаты, и он понял, что Вита ожидает его. Очаровательное создание действительно было здесь. Лежало на его кровати, в его купальном халате, окутанное прозрачным ароматным дымком, и читала «Гроб из Гонконга» Чейза. На тумбочке у изголовья стояла чашка с кофейной гущей на донышке и фужер, пахнущий миндалем. Вита обожала ликер «Амаретто». При виде Дмитрия Вита отшвырнула Чейза и, надув губки, заявила, что давно ожидает его, а он где-то шатается. «Я полагаю, ты не очень скучала одна», — сдержанно заметил он, кивнув на пустые чашку и фужер. Он не стал говорить о том, что задержался из-за клиентки, чрезвычайно нервной, свежеразведенной дамочки, мечтавшей отвоевать у мужа итальянское пианино. Дамочка была ужасно многословна, говорила сбивчиво, и посвящала молодого адвоката в такие интимные подробности своей прошлой семейной жизни, что он даже покраснел два раза. А дамочка, искоса поглядывая на него, только похохатывала, после чего чуть ли не рыдала, вспоминая об уплывавшем итальянском пианино. «В следующий раз я буду не одна», — заявила Вита. «Приведу любовника». Будешь знать, как слоняться где-то по ночам. — Ты не могла бы потушить сигарету? — кротко попросил он. Сам он никогда не курил. Она послушно раздавила сигарету в пепельнице и потянулась. — В наказание за то, что заставляешь даму ждать, — капризно проговорила она, — займешься любовью сейчас же. Он предпочел бы для начала заняться хорошо поджаренной отбивной. Но Вита не слишком часто баловала его ужином. Чаще он сам шел на кухню готовить на двоих. Когда он вернулся из душа, на Вите уже не было его купального халата. Вообще ничего не было. Бесцеремонно обхватив его руками за шею, она сделала подсечку и повалила его на кровать. Он почувствовал ее губы, пахнущие миндалем. Усталый, он лежал на спине и позволял Вите делать с собой все, что ей хотелось. Знал, что она любит проявлять в любви инициативу. Он улыбался. Какие ловкие эти маленькие руки, целенаправленно исследовавшие его тело и находившие самые чувствительные места. «Подумай о чем-нибудь скучном», — послышался голос Виты. «О своей работе. Я не хочу, чтобы это произошло быстро». Он послушно представил себе сегодняшний день, оказавшийся тяжелым, особенно из-за нервной многословной дамочки. Пока он просто не представлял себе, как в такой ситуации можно отвоевать проклятое итальянское пианино. Единственным светлым пятном за весь день была беседа в голубой крови с поразительной красоты женщины, с таким необыкновенным лицом и прекрасными очертаниями плеч, коленей. Внезапно он почувствовал, что этот образ начинает вторгаться в происходящее сейчас. — Ты что, заснул? — услышал он голос над собой и ощутил легонький шлепок по животу. «О чем ты думаешь, бессовестный?» Он ужаснулся. Чуть было не совершил самый тяжкий для любви поступок, представил себе другую женщину. По отношению к Вите это было, конечно же, непорядочно. Что значит для него та, другая, если он никогда не осмелится, в то время как Вита с ее причудами и недостатками с ним? Дмитрий попытался исправиться и сосредоточить все внимание на ней. Ее гибкое, запрокинутое назад тело было так прекрасно в эту минуту. И заметил, уже не в первый раз, что сквозь приопущенные ресницы она следит за ним, кое-что замечает. Его не раз уже поражал этот пристальный, расчетливый, оценивающий взгляд, даже в самые бурные моменты страсти. Чтобы избежать этого взгляда, опустил глаза, обнял ее за бедра и помог завершить любовную игру бурным всплеском эмоций. Но даже теперь, когда они обессиленные постепенно приходили в себя, он ощущал этот цепкий, оценивающий взгляд, выныривающий откуда-то из-под водопада кудряшек, падавших на его плечо. Невольно подумал, что Вита просвечивает ему мысли, подобно рентгеновскому аппарату, и догадывается о том, что произошло сегодня, о встрече, изменившей его мысли. Дмитрий выбрался из-под одеяла и принялся одеваться. Спиной чувствовал все тот же пристальный взгляд. «Собираешься на работу или в ночной клуб?» — раздался ехидный голос из-под одеяла. «Галстук не забудь нацепить!» «Собираюсь готовить ужин. Потом сесть за письменный стол, ты же знаешь?» — сдержанно ответил Дмитрий. Его действительно ожидала любимая работа. Он писал небольшое исследование по истории рода Ястребцов. «Ты не забыл, что завтра мы идем на дискотеку?» «Да, дискотека», — Дмитрий замялся. «Ты хочешь сказать, что передумал? Будешь заниматься своими дурацкими гербами?» Он готов был простить ей неуважительный отзыв о гербах, лишь бы конфликт не разгорался. Дмитрий ненавидел скандалы, а потому, прихватив полотенце, выскочил в душ, надеясь, что за то время, пока он приведет себя в порядок, Вита малость поостынет. Когда он вернулся, она стояла посреди комнаты в джинсах и свитере. Ее глаза метали голубые молнии, а голос был ледяным. «Может быть, объяснишь толком? Почему ты не держишь слова?» «Вита, я тебе обещаю, что мы пойдем в другой раз. Обязательно. Завтра я очень занят. Встреча с клиентом». «С клиентом?» Кажется, она уловила предательски дрогнувшую нотку в его голосе. «Ради меня ты мог бы отложить встречу с клиентом, не назначать ее вообще». «Тут она, безусловно, не права», — подумал он. Дело было прежде всего. И женщина, которой была близка ему, и тем более пользовалась плодами его работы, должна была это понимать и не настаивать на своих капризах. Но он смутно подозревал, что она не согласится с этой мыслью, если он выскажет ее вслух. Может даже устроить скандал. Поэтому он промолчал. «Так что?» — настаивала она, надвигаясь на него с таким агрессивным видом, что он едва не попятился к двери. «Ты не передумал?» «Как же я могу передумать, если встреча уже назначена?» «Как назначил, так и отмени». «Нет». Она явно превысила норму. Дмитрий внутренне возмутился, но по-прежнему старался говорить терпеливо. «Вита, но я же тебе объяснил. Я не могу. Понимаешь? Это очень важная для работы встреча. Понимаю. Пусти. Он посторонился. У двери она задержалась. Можешь встречаться с кем хочешь, где хочешь и сколько угодно. Только не пожалей потом. Ты не поужинаешь со мной? Крикнул он ей вдогонку, но его голос перекрыл стук захлопнувшейся двери. Загудел лифт. Он вздохнул. Вита и прежде не раз показывала таким образом характер. Но сейчас у него возникло новое чувство. На этот раз размолвка произошла серьезная. Потому что прежде он всегда первый шел на примирение, уступал ее капризам. И она, торжествуя маленькую победу, вновь возникала в его комнатушке. Но на этот раз он предчувствовал, что у него может просто не возникнуть желания идти на мировую, тем более просить прощения за обиду, которую он не причинил. Он смутно ощущал, что главная причина тому — не взбаломошность Виты, не ее капризы, которым он раньше терпеливо потакал. Причина таилась в нем самом, еще не высказанная, не проявленная. Нечто новое заполняло его «я», и он бессознательно, не прогнозируя никакого исхода, тянулся навстречу этому новому.